Глава 13. Влад. Жду, когда приготовится кофе. В груди приятно трепыхается от предвкушения, что через несколько минут снова встретимся с Верой. Представляю, как она удивится. Звонит секретарь. «Владислав Сергеевич, у вас собеседование». «Девушка уже пришла», — Людмила сказала. «Вы лично будете собеседовать». «Да». «Я в курсе. Буду через 5 минут». «А-а». «Что еще?» «У вас на 2 часа назначена встреча с Кравцовым». «У него в офисе». «Вот черт». «Кравцов – жирный, но сложный клиент». «Привередливые». «Сам лично с ним планировал договариваться о сотрудничестве». «А почему я узнаю об этом только сейчас, Елена?» «Я». «Забыла вам сказать». «Рука-лицо просто». «Я когда-нибудь точно уволю эту клушу». «Перенеси на завтра, я само терпение». «Хорошо. Я постараюсь». «Постарайся», едва сдерживаю рык. «Иначе сама пойдешь к Кравцову навстречу, и не дай бог тебе прийти без контракта». Забираю капучино, поднимаюсь на свой этаж. «Перенесла?» Спрашиваю, как только вхожу в приемную. Секретарь быстро кладет свой телефон экраном вниз. Слишком часто она треплется в рабочее время. Мысленно делаю себе отметку. Работать некогда. «Да», — Елена довольная, будто уже самолично контракт подписала. «На завтра. Также на 2 часа. Он сам приедет». «Да ну!» Вот тут удивила. «Чего ради?» «Я сказала ему, что вы сегодня заняты отбором кадров, а он сказал, что ему надо у вас кого-нибудь отодрать». Я чуть воздухом не подавился. «Что надо?» Прочистив горло, переспрашиваю. «Отодрать кого-нибудь?» «Ой!» – хлопает ресницами. «Наверное, он имел в виду отобрать? Хотите, я ему позвоню, уточню?» «Кравцов, дорогой, отдери, тьфу ты! Я хотел сказать, отбери у меня Леночку, а?» «Я тебе годовое обслуживание подарю в качестве приданого». «Не хочу!» Обвожу взглядом приемную. «Веры нет». «Где девушка, что пришла на собеседование?» «Она там», кивает на мой кабинет. «Там?» Взглядом четвертую секретаря. «Да-да». Лицо Леночки вдруг покрывается пятнами. Поняла, что и тут накосячила. Впустила в кабинет директора постороннего человека. Благо, у меня там ничего важного в свободном доступе не имеется. Но Леночка-то об этом не знает. «Не надо было?» Испуганно. «Ты знаешь ответ», припечатываю взглядом. «Еще один косяк, Елена. И будем прощаться». «Простите». Бормочет в спину. Ее счастье, что я держу себя в руках. Просто потому, что у меня все еще хорошее настроение, и я в предвкушении от встречи с Верой. Представляю ее реакцию, когда она увидит, кто ее собеседовать будет. «Никого ко мне не пускать», бросаю секретарше перед тем, как скрыться у себя в кабинете. Часто-часто кивает. «Поняла». «А Милану можно?» «Ну что за тупое создание?» «Где я так нагрешил, Боже, что ты мне подсунул это?» Мысленно обращаюсь к небу. «Никого, я сказал». «Поняла», продолжает кивать, как собачка на торпеде. «Интересно, запомнит или память у нее, как у рыбки Дори?» «Как знал, что не стоит брать человека по знакомству, но соседка, та самая Мария Ивановна, уж очень просила, за сердце хваталась». «Помру», говорит, «если внучку единственную любимую к хорошему человеку на работу не пристрою». Взял на свою голову. «Вам кофе подать?» «Помогите». «А это я для антуража принес». Взмахиваю 2 стаканами капучино и скрываюсь, наконец, в своем кабинете, на двери которого висит табличка «Генеральный директор».